Глава 18. В человеке все должно быть прекрасно. Погоны, кокарда, исподняя. Иначе это не человек, а млекопитающее. Знаете, тут особо и рассказывать нечего. Я в основном находился в воздухе, находил и уничтожал тех, кто имел лазурный окрас метки. Та девка была шестой. В принципе, все находились на нашем континенте, 11 в Европе и Германии. Причем разные – военнослужащие, фермеры, один политик, рабочие. Похоже, те попадали в тела местных, они появились тут, создавая себе тело. Вселенцы. Я догадался об этом только на восьмой цели. Правда, это меня не остановило. Кстати, пополнил запасы пиццы. Один из лазурных был в Италии, в Неаполе. Что они делали, я не понял. Во всяком случае, я все равно против них, даже если и скин тут всем правит. Задание дает, я однозначно за него. Он мне дал такую интересную и увлекательную жизнь, и лишиться ее я бы не желал. Последнюю цель, 18-ю, я успел найти и выполнил задание за 2 часа до окончания срока. Ну и вскоре получил награду, да плюс бонус. Знают админы, что я люблю, и еще в 3 раза увеличили мне личный карман. Да и опция «каратель» сработала, и я многое осознал. Нет, я не каратель, как можно было подумать. Тут обратная сторона медали. Мне приходила информация где-то за сутки, и где на расстоянии 1000 километров будут работать эти каратели, и что натворят. Территории Польши, Венгрии и Болгарии мне не интересны. Там еще бои идут. Хотя наши до границ Италии и дошли, взяв Австрию. Но и бандиты, что остались на советских территориях, своими действиями тоже каратели. Вот с ними поработать я не прочь. Ой, как не прочь. На данный момент я находился в Стамбуле, в Турции. Именно тут находилась последняя цель. Этому лазурному не повезло. Попал в тело 70-летней цыганки. Я со многими общался, и картинка, которая никак не складывалась, начала постепенно проясняться. Если я правильно понял, на что очень надеюсь, то, похоже, тут произошла спайка разных игр. Виртуальная игра про войну землян и с другой игрой по этой теме, возможно, даже из параллельного мира. И игровые карты стали одним целым. Если проще, земляне потеряли контроль над игрой, их игроков выкинуло с карты, но из капсул не выпускают, и те вроде как заморожены. Ну и игра другого мира, возможно, тоже земляне, то есть магазин, бонусы и баллы, о чем земляне не знают. Но и тут админы всей власти не имеют. Вон, задания мне дают. Видимо, лазурных недавно начали засылать. Ищут, как вернуть контроль. И админам из параллельного мира не понравилось это, и их выкинуло с моей помощью. Это, конечно, мои домыслы, скорее даже фантазии, но зато все логично. Да и как-то другого в голову не пришло. Но то, что 2 разные игры совместились, уже был уверен на все 100. Так вот, тело цыганки еще остывало метрах в 10 от меня, я пистолет с глушителем использовал, когда достал мотоцикл и покатил к выезду из города. Мы хоть и на окраине находились, но до нее еще добраться нужно, тем более поздний вечер. Отъехав подальше, я достал самолет, мессер, он быстрее, давно на него со Шторха пересел, и полетел не в Крым, там через сутки 2 разные банды крымских татар совершат нападение. В первом случае через 18 часов расстреляют водителя полуторки, отчего та восстановится, съехав с дороги, и захватят 2 девушек-военнослужащих. Они в военно-морской форме, на флоте служат. Что с ними сделают, думаю, рассказывать не нужно. Во втором случае ночное нападение на госпиталь. Это будет через 22 часа. Оба нападения мне стоит предотвратить. Но полетел я к Роммелю. Там 11 дней назад был удачный десант союзных англо-американских войск, снова у Тобрука. В моей памяти такого в истории не было. Это явно изменение от моих действий. Смогли расширить плацдарм, усилив группировку войсками и техникой. Одних солдат высадили около 100 тысяч, больше 200 танков. Последние меня и интересовали. Каких только машин там не было. Даже экспериментальные, не пошедшие в серию. Но надо бы по 1 штуке в коллекцию взять. Я понимаю, что не успею, но в данном случае меня интересует только одно – запасы авиационного бензина. Брать у немцев не стоит, те сами на голодном пайке сидят, как их противник перекрыл Средиземное море. Получают крохи из Индии, там небольшие промыслы, но хватает продержаться, не более. Буду грабить союзников. Не знаю, есть у них уже наземные аэродромы или нет, захвачу какое-нибудь судно. Благо, с бонусом от админов я теперь могу еще добра набрать. В общем, в планах устроить налет на топливное хранилище, взять топливо всего и побольше, и лететь в Крым. Я немало налетал, бензина потратил, но и ресурс мотора Мессера также потратил немало. В общем, ему скоро серьезный ремонт потребуется. Обслуживал-то наспех, так что еще и Мессер менять. Мне эта машинка нравится, потому такую же хочу. Ночной полет, в принципе, прошел неплохо. С одной дозаправкой добрался до Тобрука. Стоит отметить, что союзники меня засекли, подняли ночные истребители-перехватчики. Видать, с боевых кораблей навели, там локаторы стояли. Я успел приземлиться в зоне влияния союзников, убрал самолет, переодевшись под британского офицера, достал машину с британскими опознавательными знаками, у меня такая одна была, и покатил к порту. Пропуска у меня были, купил в магазине. А там повезло. В порт как раз прибыли с караваном и зашли два судна с топливом. Крупный танкер особо меня не интересовал, тем более ему давали дорогу, чтобы побыстрее встал под разгрузку и убрался из порта. А второе, небольшое грузовое судно, буквально в 1300 тонн водоизмещения, явно на угли ходит. Я пока в порту был, прибрал 4 новеньких грузовых автомобиля. У меня таких не было. Один британский и 3 американских. Ну и пяток разных легковых вездеходов. Даже амфибию одну нашел. У меня такая была, но все равно взял. Жаль, танков не было. Приглянулись 2 бронетранспортера М5 с зенитными установками в кузове. Оба прихватил, но не более. Я сделал документы военно-морского офицера, судно под британским флагом было, форму надел британского моряка, и на местном катере, который взял в порту, прибыл к борту Эдема. Так называлось то судно с топливом в 1300 тонн водоизмещения. Его под разгрузку пока не ставили, на якоре на отмеле стояло. Туземец доставил меня на борт, трап спустили, капитан вышел поприветствовать военного моряка. Я уже знал, что на борту 12 человек, пассажиров нет, на топливных судах их не возят, опасно. Ну и выяснил, что за груз. Топливо, дизельное, бензин, смазочные материалы и авиационное тоже было. Убивать обычных моряков не хотелось, а те не военные, судно почти новое, 3 года как на воду спущено. Было бы время, я бы их усыпил и отправил на берег. Но девчата... Девчат наших мне жаль куда больше, чем британских моряков, даже гражданских. Катер, что меня доставил, уже отбыл. Я сообщил капитану, что пробуду у них до рассвета, и потому спокойно работал. Пистолет с глушителем мне в помощь. Тела за борт. Потом исследовал судно, сначала убрал цистерны и бочки на палубе, иначе как, нужно топливо и все судно доставать. А судно мне понравилось, я его тоже беру. Уверен, что войдет в хранилище. Потом из трюма все бочки убрал, а после прыгнул за борт и судно убрал. Есть у меня морская яхта из Гдыни. Ничего так. Брал лучшее из наличного. А тут целое морское судно. Пропажу судна не заметили. По акватории порта действовал приказ по затемнению. А водичка теплая. Добрался до берега. Тут рядом было. Оделся, машину достал и погнал прочь. Времени мало. Новый самолет позже добуду. А пока достал Мессер. И вскоре поднялся в пока еще ночное небо. Летел над Средиземным морем к Турции. Сел на территории, когда уже 2 часа как рассвело. Там заправился до полного, до Крыма хватит, жаль, днем лечу. И, поднявшись в воздух, полетел дальше. Сытый и довольный. Летел низко, на бреющем, развив максимальную скорость для этой машины. И знаете, совершенно спокойно добрался до Крыма и углубился в его территории. Тут, похоже, вообще охрана воздушных границ не ведется. Наши истребители в небе мной замечены не были. Если обо мне и сообщили, то наземные посты наблюдения. Да и то поздно. Пролетел еще километров 80, сев на пустынную дорогу, заправил машину, убрал в личный карман, переоделся в молодого советского офицера, хотя званием невысоким, младший лейтенант, а то погоны капитана надеть уже подозрительным будет. После чего достал машину, это был немецкий «Опель», их среди трофеев хватало, и покатил в сторону гор, где будет первое нападение на горной дороге. Добрался благополучно, проехав два поста. Там уже убрал машину, расстелил лежанку в тени скалы и вскоре уснул. Будильник поставил. До нападения еще 4 часа. Есть время поспать. Будильник поднял меня вовремя. Я даже успел поесть каши, а это каша из сечки. Здорово ее в Москве готовят. Купил целую кастрюлю. Тяну, но чую, ненадолго ее хватит. Причем к каше была подлива, еще особенно здорово к ней шла жареная треска. Рыбки кусок я достал, из каши отлично навернул. Вкуснятина. После этого стакан чая, подслащенного. Яблоко на десерт. Встав и отряхнувшись, я оделся, без формы спал, после чего достал 2 арты 6-го уровня, британца и француза, и направился к дороге. Наведение сверху уже показало цепочку татар, 16 человек их было, причем 2 в полной форме солдат советской армии. Недавно переименовали, до этого была Красная армия. По дороге катила та полуторка, в кузове 2 девушки в военно-морской форме. Береты сняты, вместо них они надели венки из луговых цветов. Идиллия. Я вышел на дорогу, и когда появился грузовичок, на лобовом стекле внизу слева был виден белый оттиск якоря, показывая принадлежность машины к определенному роду войск. Поднял руку. Тут арты и грохнули залпом. Накрыли татар. Хм, даже добивать не пришлось. Только 3 метки мигают, но чую ненадолго. Подумав, я решил все же добить их. Мне тупо лень подниматься на скалы. Так что повторный залп, теперь живых нет. И, сойдя на обочину, я махнул рукой, мол, проезжайте. Арты те не видели. Они метрах в 300 за скалами. Хотя, если присмотреться, ствол французский увидеть можно. А до татар было с километр. Те эту машину дальше должны были перехватить. Старший матрос, что был за рулем, остановил грузовичок рядом со мной. Козырнув, поинтересовался. «Товарищ младший лейтенант, что случилось?» «Ликвидация татарских банд. Вон даже 2 самоходные артиллерийские установки моего взвода не пожалели использовать. С другой стороны, неплохая тренировка. Эта банда перехватывала одиночные машины вроде вашей. Можете ехать свободно. Татары уничтожены. Там осторожно. Обвал от разрывов снарядов был, но вы проедете». «Ясно. Спасибо. Товарищ младший лейтенант, а почему у вас кожа голубого цвета?» «Могу сказать так. Не пейте жидкость, подготовленную для протирки линз прицелов. Это не спирт. Такой результат будет», — ответил я рассеянно, вызвав смешок у одной из девчат и фырканье от сдерживаемого смеха у другой. Те нас слушали. Машина, ревя движком, скрылась за поворотом, а я задумался. Время до нападения на госпиталь еще было, а я стоял перед выбором. Тут в Крыму зона охвата у меня расширилась, а я напомню, что на 1000 километров вокруг все узнаю о разных действиях карательного плана за сутки до случившегося. Даже о спрятавшемся на южной территории Украины националисте из карательного батальона, что запугал хозяйку с дочкой и насилует последнюю, прячась в погребе. Это тоже попадало под те действия, о чем я теперь знаю. Карательное. Я сейчас о том, что за сутки еще 18 подобных противоправных действий с насилиями и смертями случится. Причем 2 в то же время, что и нападение на госпиталь. А мне не разорваться. Нужно делать выбор. Решить, кому жить и кому умереть. Кому не помогу. Хотя какого черта? Есть службы и подразделения охраны тыла, пусть этим и занимаются. Кстати, в Крыму еще несколько случаев произойдет. Время подвинулось, и я смотрю еще дальше на сутки. Вот так, достав из хранилища машину, в этот раз броневик, советский БА, я его уже успел перекрасить, а то немецкие кресты были, и покатил на нем в сторону ближайшего городка. Погоны сменил на госбезопасности, уже лейтенанта. Там в комендатуру. Представился сотрудником особого отдела армии, что продолжает находиться в Крыму. Документы все в наличии. Ну и выдал расклад по всем 6 случаям за ближайшие сутки. Особенно дежурного взволновало предстоящее нападение на госпиталь. Уже скоро. Тут торопиться нужно. Тот на телефоне сидел, предупреждал коллег из города, что рядом с госпиталем информацию всю принял к сведению, я запись отдал. Объяснил, что агентурные сведения, времени нет заниматься самому, пусть комендачи разберутся. Посоветовал подпустить банду поближе, иначе уйдет, лови ее потом. Но дежурный отмахнулся, сам знает, не первый год службу несет, все давно отработано. Что есть, то есть, служба охраны тыла вполне неплохо работает. Я же покинул комендатуру, забрался в броневик и покатил из городка. А там стемнело, поэтому снова мессер, и я на нем лечу к Ростову. Пока летел, еще информацию о 6 местах карательных действий к советским военнослужащим и гражданам получил. А в Ростове своя комендатура, там знают, куда передать информацию дальше, не в их зоне ответственности. Вот тут да, тогда успевать буду. Опция, конечно, такая, нужная. Но мне что теперь, все забыть и бросить, и носиться по стране, определяя, что и где случится, и наводить местные правоохранительные органы для противодействия бандитизму? А ведь в большинстве такие карательные действия совершают одни и те же преступники, просто бандиты или те предатели, кто остался на нашей земле, когда враг был отброшен за границы. Я танкист, это моя работа. Но из-за данной опции я не могу нормально с немцами воевать. Ведь бросить уже не смогу. Да, эта опция отключается. Но смогу ли я ее отключить? В том-то и дело. Думал уже над этим. Не смогу. Я себя знаю. Может, месяца через 2-3 уровень преступности сильно снизится, наши правоохранители или перебьют бандитов на месте налетов, или арестуют. Но это те месяцы, которые я мог бы потратить на немцев. Черт, и не разорвешься. Чертовы админы, посадили на крючок, и не сбросишь. Иначе я сам себя буду презирать. Даже если бы знал заранее, что это за опция, все равно бы ее выбрал. Причина та же. Надо было еще в прошлом году ее брать. Сколько бы таких действий предотвратил. В Ростове тоже проблем не было. Передал лист с готовящимися преступлениями под видом информации, полученной агентурным путем. Документы у меня в порядке. В этот раз они были на сержанта госбезопасности. Я играл курьера, что передавал сведения. То, что их восприняли серьезно, несмотря на ночь, было видно. Поднимали из постелей сотрудников, обзванивали другие города, где вскоре должны случиться правонарушения и убийства. В общем, работали серьезно. Я уже смирился с этим и посещал разные города под разными данными, в разной форме, иногда выступая курьером или действующим оперативником. Охватил практически все области, где были немцы, и остались националисты и каратели. Не отказывал себе в удовольствии лично уничтожать лесные лагеря с бандитами, которые находил с воздуха. Засекал, поблизости совершал посадку, дальше арты покупал и накрывал стоянки бандитов. До победного конца бил, даже раненых накрывал. Потом снова взлетал и дальше работал. 2 недели все это длилось, я лично уничтожил порядка 80 банд в лесах. Лето. Те там скрывались, общее количество уничтоженных за 4000, чем наверняка снизил, причем сильно, криминогенную обстановку в районах. В последние дни таких нападений с налетом карательных действий стало заметно меньше. Вот только проблема. Когда я в последний раз решил передать такие сведения, это было в Ровно. Меня пытались арестовать. Еле ушел. Вычислили, значит, что сведения передает один и тот же человек, но ряженый. Зачем арестовывать было? Им радоваться нужно, что такой ценный источник информации появился. Так нет. Кто-то явно проявил инициативу. Не знаю, чего добивались, но главное было выполнено. Все, сотрудничество было прекращено. Дальше сам. Тем более тут уже должен успевать. Стоит отметить, что я не все преступления видел. Не все опция показывала. Налеты на банки или инкассаторов я не видел. Ограбления, кражи, взлом квартир – не мое. Там ничего карательного не было. Я узнавал про эти громкие дела по факту, как и все. В общем, я едва ушел из Ровно, хорошо без ранений обошлось, живым пытались взять. Отлетев в сторону, кстати, список новых преступлений я бросил, видел, как подобрали, надеюсь, отработают бандитов. Сам я сосредоточусь на лесных братьях, уничтожая их под корень. А то всего 80-ков банд уничтожил, тратя на это все свободное время. Я ведь не спал эти 2 недели, держался за счет аптечки, потому и смог столько провернуть. Но не слабо очистил освобожденные земли сам и с помощью правоохранительных органов Союза. То, что количество преступлений снизилось, я это видел с помощью опции. Однако и бандиты не дураки. Знают, что их начали брать за яйца, слышали, как другие банды ликвидировали, и притихли. Вот и буду их в укрытиях искать и уничтожать. Добавлю, что я так долго еще ни разу не играл. Уже 20 августа. А я еще играю. Админы не давали о себе знать, однако в тот же день после того случая в Ровно с захватом я как раз уничтожил 2 крупные банды, 5 арт работало, хватало 6-го уровня, хотя все их мог в 10-м покупать. Мне пришло извещение. Колокольчики прозвенели. Игрок, внимание! Вам предлагается квест. Награда одна, на усмотрение главного админа. Принять. Да? Нет. Заинтриговали, надо сказать. Принял. На данный момент, закончив уничтожать банду недалеко от Львова, там почти 700 штуков было, раненых тоже накрыл, я как раз собирался улететь, бросив арты, чтобы искать другие банды, когда пришло это сообщение. Пришлось задержаться. Хочется же узнать, что мне тут предлагают. 5 минут, 10, информации по новому заданию все нет и нет. Поэтому, плюнув, я взлетел и стал наматывать круги над лесными массивами, искать другие банды. Можно и дело делать, и ждать сообщения. Письмо пришло через 30 минут, когда я нашел очередную банду. 40 всего, да и укрывались в бетонном убежище, явно оставленном еще польской армией. Долго ковырять буду, но не страшно, все равно разобью. Так совершил посадку на лесную дорогу. Тут ширина позволяла сесть. Потом достал арты 8-ки, и пока те разбивали бронеколпак бункера, я изучил сообщение. Игрок, внимание! Вы получаете задание не допустить высадки британо-американских войск в регионе Прованс-Альпы во Франции. Департамент Буш-Дюрон. Высадка начнется через 2 суток. Ночью с 22 на 23 августа. Принять. Да? Нет. Я подтвердил, что за такой квест возьмусь с особым удовольствием. Хотя задание меня, конечно, удивило, а точнее место высадки. Нормандия была везде, и в моей реальности, и после первой игры, и после второй. А тут, на Средиземноморском побережье, решили высадиться. А ведь раньше итальянского флота опасались. Что изменилось? Причем это будет 2-й десант. Первый уже есть под Тобруком. И оба будут требовать дополнительные силы, средства и людей. Хотя, я думаю, тут все просто. Итальянцы откровенно легли под британцев, итальянские войска в Африке уже сдавались наглым. Роммель своей частью у канала сосредотачивает, так что, чтобы не допустить наши войска в Италию, те решили первыми высадиться, но не в Италии, а рядом, во Франции, и быстрым броском взять Италию. План неплох. Только вот его выполнение будет сорвано. Это будьте уверены. Итак, у меня 2 дня. На дорогу до Франции потрачу 6 часов, с одной дозаправкой, поэтому стоит продолжить ловлю блох, то есть лесных братьев. Хотя какие они блохи? Клопы в полном своем великолепии. Бандиты думали, что бункер крепкий, но не для моих снарядов. Колпак начал разрушаться, все можно разрушить методичным и точным огнем. Попыток выйти наружу те не делали, знали, шансы невелики. У меня хоть и 5 арт, и работали те залпами, но не вместе. Сначала 3, и пока идет у них перезарядка, 2 другие залп дают. То есть огонь шел довольно плотный. Не выскочишь, временного промежутка не хватало. Однако у бандитов были пути эвакуации, туннели. Я по меткам следил, как те покидали бункер, поэтому завалил снарядами туннель перед ними и позади. Вряд ли разберут, все мигают, ранены и контужены. Жуткая смерть их ждет, от голода и ран. Но почему-то меня это совсем не беспокоит. Заслужили. Это первая группа была. Вторую я так и добил в бункере. Убедившись, что с этой бандой покончено, первая группа точно не выберется. Тем более там две метки уже погасли. Я снова на самолет и дальше прочесывать западные области, где у этих бандитов изначально была и есть довольно мощная поддержка населения. За сутки, а я так и не спал, уже 16-й день идет, уничтожил еще 9 небольших лютых банд и 2 крупные. Еще 1220 карателей на тот свет отправилось. Работал где артами, если те под землей укрывались, землянки или бункера. От поляков много фортификационных сооружений осталось, и лесные братья о них знали, активно используя. Если открытый лагерь, то лучше танки. А ими просто быстрее идет ликвидация банд. На порядок быстрее. Так что 7 банд артами уничтожил, 4 танками. Однако сутки пролетели, был полдень, этой ночью высадка во Франции. Так что я снова в кабине Мессера и полетел через Чехословакию. Дальше будет Австрия, Италия и Франция. Не люблю летать днем. Особенно об этом вспомнил, когда меня все же обнаружили, и пара советских истребителей вблизи австрийской границы с Италией сели мне на хвост. Пришлось покрутиться. Спасало то, что я на бреющем летел. Яки тут тоже сильны. Неплохи для маневренного боя на небольших высотах, но я не умею крутить фигуры высшего пилотажа. Просто подавал самолет то влево, то вправо, то змейкой шел. Не особо помогло, сбили меня. Еще и руку почти оторвало крупнокалиберной пулей. Хорошо аптечка сработала как надо. Уроды на яках, надо будет по их аэродрому на танках покататься. Тогда посмотрим, кто кого. Самолет я умудрился посадить на брюхо и, выбравшись из изувеченной кабины, погрозил кулаком истребителям, что делали победные круги надо мной. Это советским летчикам явно не понравилось. Начали делать заход. Вот это уже меня взбесило. Тут же появились 2 ИС-2, советский и китайский, да заработали зенитные пулеметы. Первый як, вспыхнув, рухнул чуть дальше, пробороздив длинную борозду. Летчик мигал, но жив, сам выбирался из кабины, а второй ушел с дымами. На танке, доехав до сбитого истребителя, я сходу заехал летчику в нос. Разбил до крови. Тот, кстати, баюкал раненую руку. «Это тебе, скоту, за то, что в своих стрелял!» «Мне откуда было знать?» — возмущенно промычал тот, зажимая нос и рану на руке. «Из штаба доложили, что тут никто пролетать не должен, тем более на машине с крестами!»